Почтальон. 2. К числу недостатков общих для почтовых систем Италии и США можно отнести следующее. Неэффективность и медленная доставка. Устарелые методы организации. Низкая производительность и низкие оклады служащих. Частые забастовки. Очень высокий дефицит кадров. Роберто Вакка. Наступление темной эры. Карри Роман был средних лет вдовцом. У него было два взрослых сына, ровесники Гарри. Только они были вдвое крупнее Гарри. Сам Карри был почти столь же высокого роста, как и сыновья. Трое добродушных великанов. Они всегда угощали Гарри кофе. Как-то раз они отвезли Гарри в город сообщить о поломке почтового автомобиля. Когда Гарри добрался до ворот фермы Романов, он был преисполнен самого розового оптимизма. Ворота были, разумеется, заперты на висячий замок. Но Джек Роман провел от ворот в дом звонок. Гарри нажал кнопку и стал ждать. Дождь лил не сильный и беспрерывный. А если бы дождь пошел наоборот, с земли к небу, Гарри, наверное, этого бы не заметил. Все вокруг было дождем. Где же Романы? Черт, ну разумеется, у них же нет электричества. Гарри для пробы нажал кнопку снова. Краем глаза он увидел кого-то, низко пригнувшегося, выскочившего из-за дерева. Человек этот был виден лишь мгновение. Затем его фигуру скрыли кусты. Но у человека в руках было что-то вроде лопаты. Или это была винтовка. И это не был Роман. Человек был слишком мал ростом. «Пришла почта!» – с воодушевлением крикнул Гарри. «Кто это был, черт побери?» Звук выстрела, и одновременно что-то не сильно задело на лету край сумки. Гарри бросился наземь, он пополз, ища укрытие, и сумка возвышалась над его спиной, и что-то вновь дернуло сумку, одновременно со звуком второго выстрела. «22-й калибр», – подумал Гарри. «Небольшой калибр для винтовки. Во всяком случае, для жителей долины небольшой». Гарри заполз за ствол дерева. В ушах его отдавалось его же дыхание. Очень громко и скрежещущее, словно напили. Извиваясь, он скинул с плеча сумку и поставил ее на землю. Присев на корточки, вынул 4 конверта, перевязанных резиновой лентой. Пригнулся. Дальше все произошло почти одновременно. Гарри метнулся к почтовому ящику Романов, опустил туда пакет и помчался к своему укрытию. И снова выстрел. Но Гарри, задыхаясь, уже лежал возле своей почтовой сумки и пытался осмыслить происходящее. Гарри не был полицейским. У него не было оружия. У него вообще ничего не было, с чем бы он вообще мог прийти на помощь Романам. Вообще ничего. И дорога для него закрыта, там нет укрытий. Овраг по ту сторону. Он должно быть доверху наполнен водой, но все же овраг наилучший выход. Перебежать дорогу, а потом ползти на четвереньках. Но тогда придется оставить здесь сумку. А почему бы и нет? Кого я обманываю? Молот опустился, и почтальоны со своей почтой теперь никому не нужны. Никому. Почему у меня появились такие мысли? Гарри никогда не задумывался, почему он стал таким, какой он есть. «Вот почему я такой», — сказал он громко. «Жил-был индюк, который получал хорошие оценки в школе, натирая мозоли на заднице. А потом его выгнали из колледжа и выгоняли с каждой работы, на которую он устраивался. Вот почему я стал почтальоном». «Я почтальон, черт возьми?» Гарри поднял тяжелую сумку и вновь пригнулся. Вокруг было тихо. Может быть, по нему стреляли, чтобы просто прогнать? Ну зачем? Он сделал глубокий вздох. «Делай это сейчас», — сказал он себе. «До того, как ты слишком перепугаешься, чтобы вообще что-либо делать». Гарри стремглав пересек дорогу и кинулся вниз к оврагу. Снова раздался выстрел, но Гарри показалось, что пуля прошла далеко в стороне. Он удирал вдоль оврага, наполовину полз, наполовину плыл. Сумку он сгромоздил себе на загривок, чтобы уберечь от воды. Больше по нему не стреляли, благодарение Господу. От ранчо многих имен его, Гарри, отделяло только полмили. Может быть, там у них есть ружья? А может быть, у них работает телефон? Да работает ли вообще телефонная связь? Обитатели графства, конечно же, не официальный источник информации, но они были так уверены. «Никогда не найдешь полицейского, когда он тебе нужен», – пробормотал Гарри. «Следует быть осторожным, когда доберешься до многих имен. Его владельцы сейчас тоже, возможно, немножко нервничают. А если Гарри не прав, значит, они нервничают не немножко, а множко». Когда Гарри добрался до ранчо Мучас Номбрес, были уже сумерки. Дождь усилился, он падал наискось. Низкое нависшее черное небо разрывали вспышки молний. Мучас Номбрес занимало 30 акров холмистых пастбищ, усеянных столь обычными в этих местах большими белыми булыжниками. Этим ранчо владели совместно 4 семьи, и члены двух из них иногда приглашали Гарри испить кофе. В том положении, в котором оказался Гарри, для него было важно, какая семья в данный момент владеет ранчо, но он не знал, чья очередь наступила. Каждая семья владела ранчо одну неделю из четырех. Они использовали его как место отдыха. Иногда они вообще не появлялись здесь. Иногда приезжали вместе с гостями. Владельцы никак не могли договориться, как назвать свое ранчо, и наконец остановились на Muchos Nombres. Но испанское название было достаточно прозрачным и не вводило никого в заблуждение. Гарри проявил необычную для себя застенчивость. Он прокричал свое «пришла почта» и начал ждать, зная, что ему никто не ответит. Наконец он открыл ворота и вошел на территорию ранчо. С величайшей опаской он дошел до двери дома. Постучал. Дверь открылась. «Почта?» – сказал Гарри. «Здравствуйте, мистер Фрихафер. Извините, что я так поздно, но так уж сложились обстоятельства». В руке у Фрихафера был пистолет. Он внимательно оглядел Гарри. За его спиной танцевали огоньки свечей. Комната, казалось, была набита народом, и вид у них у всех, похоже, был очень настороженный. «Да ведь это Гарри!» – сказала Дорис Лили. «Все в порядке, Билл. Это почтальон Гарри». Фрихафер опустил пистолет. «Прекрасно. Очень рад видеть вас, Гарри. Входите. Так что у вас за обстоятельства?» Гарри вошел в дом, оставив дочь снаружи. Теперь он увидел еще одного мужчину. Мужчина отложил в сторону дробовик и начал прохаживаться, взад-вперед, возле дверного косяка. «Почта?» – сказал Гарри. И вытащил два журнала. Обычную почту для многих имен. «Возле дома Кари Романа кто-то стрелял в меня. Я не знаю, кто. Мне кажется, что Романы попали в беду. Ваш телефон работает?» «Нет», – сказал Фрихафер. «Мы не можем никуда позвонить». «Понятно. А моя машина сломалась. И уж не знаю, на что похожи сейчас дороги. Вы не можете предоставить мне ненадолго кровать? Или хоть ковер, что у вас на полу? И что-нибудь поесть?» На ответ решились не сразу. Это было заметно. «Боюсь, что только ковер, Гарри», – сказал наконец Фрихафер. «Или суп с бутербродом. У нас тут некоторые затруднения». «Да я готов съесть ваши старые башмаки», – сказал Гарри. Ему дали консервированный томатный суп и подогретый в гриле бутерброд с сыром. И на вкус это было божественно. Жуя, глотая, Гарри слушал, что ему рассказывали. Фрихаферы хотели уехать отсюда во вторник, и уже было пустились в путь, но увидели, что небо сходит с ума, и вернулись. Одновременно приехали и Лили. Наступила их очередь. С Лили были трое детей и гости, Роденберри. Когда наступил конец света, Роденберри были еще в кроватях. Нет, еще никто из тех, кто оказался сейчас на ранчо, не пытались добраться до города. До города, где есть магазины. «Почему конец света?» – спросил Гарри. Ему объяснили. Ему показали журналы, которые он принес. Журналы были насквозь мокрыми, но прочесть их можно было. Гарри прочитал интервью, проведенные с Саганом, Азимовым и Шарпсом. Он прочел их мнение о том, что произойдет, если Земля столкнется с кометой. «Она не прошла мимо», – сказал Норман Лили. Бывший футболист, он работал теперь в страховом агентстве. Широкоплечий человек-гора. Он по-прежнему усиленно занимался спортом. «И что теперь делать?» «Мы привезли сюда на всякий случай кое-какие семена и сельскохозяйственное оборудование, но не взяли с собой никаких пособий и справочников. Может, вы разбираетесь в сельском хозяйстве, Гарри?» «Нет. И у меня был тяжелый день». «Верно. Нет смысла зря сжечь свечи», – сказал Норман. Все постели, одеяла и кровати были уже распределены. Гарри провел ночь на толстом ковре, укрывшись тремя громадных размеров пляжными халатами Нормана Лили, и вместо подушки – валик от кресла. Он устроился вполне комфортабельно, но долго не мог заснуть. Вздыхал и ворочался. «Молот Люцифера. Конец света?» Гарри все продолжал ползти по грязи, а пули впивались в его почтовую сумку, разрывая письма. Всплывший в памяти кошмар не давал уснуть. И кошмар этот ему не привиделся. Он был правдой.